Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Алексея Хомякова. Алексей Степанович Хомяков – русский поэт, художник и публицист, философ и богослов, основоположник и крупнейший представитель славяно-фильского направления в культуре, науке и философии, член-корреспондент Санкт-Петербургской академии наук. Алексей Степанович Хомяков родился 1 мая 1804 года по старому стилю в Москве на Ордынке в дворянской семье Хомяковых, помещиков Тульской губернии. Отец Степан Александрович Хомяков, мать Марья Алексеевна, урожденная Киреевская. Будущий поэт получил прекрасное домашнее образование и изучил множество иностранных языков, в том числе отлично знал латынь и греческий. Когда Алексею исполнилось 15 лет, его семья переехала на некоторое время в Санкт-Петербург. Город на Неве впечатлил юного Алексея и увиделся ему языческим, а жизнь в нем он оценивал как испытание своей приверженности христианству. Там Алексей обучался русской словесности у драматурга и переводчика Андрея Андреевича Жандра. В 1821 году Хомяков сдал экзамен на степень кандидата математических наук при Московском университете. Ко времени завершения обучения в Москве относятся и первые его стихотворные опыты, а также перевод Германии Публия Корнеля Тацита, напечатанный в трудах Общества любителей российской словесности. Пожалуй, можно уже начать перемежать описание жизни поэта примерами его творчества, и первым прозвучит стихотворение в альбом «Сестре». «Не грустью, нет, но нежной думой твои наполнены глаза, и не печали след угрюмой на них жемчужная слеза, когда с душою умиленной ты к небу взор возводишь свой, не за себя мольбы смиренной, ты тихо шепчешь звук святой, но светлыми, полна мечтами, паришь ты мыслью над звездами, огнем пылаешь неземным, и на печали, на желание глядишь, как юный серафим, бессмертный, полный сострадания, но чуждый бедствием земным». Стихотворение «Заря». Тебя между ночью и днем поставил Бог, как вечную границу. Тебя облек он пурпурным огнем, тебе он дал в сопутнице денницу. Когда на небе голубом ты светишь, тихо догорая, я мыслю на тебя взирая. Заря, тебе подобны мы, смешение пламени и хлада, смешение небес и ада, слияние лучей и тьмы. Стихотворение «Два часа». Есть час блаженства для поэта, когда мгновенною мечтой душа внезапно в нем согрета, как будто огненной струей. Сверкают слезы вдохновения, чудесной силы грудь полна, и льются стройно песнопения, как сладкозвучная волна. Но есть поэту час страданий, когда восстанет в тьме ночной вся роскошь дивное создание перед задумчивой душой, когда в груди его сберется мир целый образов и снов, и новый мир сей к жизни рвется, стремится к звукам, просит слов, но звуков нет в устах поэта. Молчит окованный язык, и луч божественного света в его виденье не проник. Вообще он стонет иступленный, ему не внемлет рог скупой, и гибнет мир новорожденный в груди бессильной и немой. В 1822 году Алексей Хомяков определился на военную службу. Сначала в Астраханский кирасирский полк, через год перевелся в Петербург, в конную гвардию. В 1825 году временно оставил службу и уехал за границу. Путешествовал, занимался литературой и публицистикой. Написал историческую драму «Ермак», поставленную позже, в 1827 году, на петербургской сцене. Всерьез увлекся и занялся живописью в Париже. Известно некоторое количество его картин и даже автопортрет. Что касается его поэтического творчества, то нужно заметить, что первые стихотворения Хомякова созданы под глубоким влиянием поэзии Дмитрия Владимировича Веневитинова, соответствующей духу романтизма. Стихотворение «Сон». Я видел сон, что будто я певец, и что певец – причудное явление, и что в певце на все свое творение Всевышний положил венец. Я видел сон, что будто я певец, и под перстом моим дышали струны, и звуки их гремели, как перуны, стрелой вонзались во глубину сердец, и как в степи глухой живые воды, так песнь моя ласкала жадный слух. В ней слышен был и тайный глаз природы, и смело ввысь парящий дух. Но час настал, меня во гроб сокрыли, мои уста могильный хлад сковал. Но из могильной тьмы, из хладной пыли гремела песня, сладкий глас звучал. Века прошли, и племена другие покрыли край, где прах певца лежал. Но не замолкли струны золотые, и сладкий глас по-прежнему звучал. Я видел сон, что будто я певец, и что певец – причудное явление, и что в певце на все свое творение Всевышний положил венец. Стихотворение «Клинок». Не презирай клинка стального в отделке древности простой, и пыль забвенья векового сотри заботливой рукой. Мечи с красивою оправой в золотых покоятся ножнах, блистали тщетною забавой на пышных роскоши перах. А он в порывах бурь военных палатам весело стучал, и на головах иноплеменных об Руси память зарубал. Но тяжкий меч в ножнах забытый рукой слабеющих племен давно лежит полусокрытый под едкой ржавчиной времен и ждет, чтоб грянул голос брани, булата звонкого призыв, чтоб вновь воскрес в могучей дали его губительный порыв. И там, где меч золотой оправой как хрупкий сломится хрусталь, глубоко врежет след кровавый его синеющая сталь. Так не бросай клинка стального в отделке древности простой, и пыль забвенья векового сотри заботливой рукой. Отрывок стихотворения «Звезды». В час полночный близ потока. Ты взгляни на небеса, совершаются далеко в горнем мире чудеса. Ночи вечные лампады, невидимы в блеске дня, стройно ходят там громады негасимого огня. Но впивайся в них очами, и увидишь, что вдали, за ближайшими звездами, тьмами звезды в ночь ушли. Вновь вглядись, и тьмы за тьмами утомят твой робкий взгляд. Все звездами, все огнями, бездны синие горят. С началом русско-турецкой войны в 1828 году Алексей Хомяков вернулся на воинскую службу, поддавшись своим внутренним позывам из патриотических побуждений. В рядах гусар он участвовал в нескольких боях и даже был удостоен ордена Святой Анны с бантом за храбрость. По окончании войны Алексей Степанович вышел в отставку в чине штаб-ротмистра и более к службе в армии не возвращался. Он уехал в свое имение с твердым намерением заниматься трудами по хозяйству. В теплицах у него росли бананы и ананасы. Он изобрел дальнобойное ружье, машину-каток для зимних дорог типа грейдера и сеялку, которая даже была запатентована в Англии. Алексей Степанович спокойно занимался трудами в имении с весны по осень, а зимой проживал в Москве. Начал сотрудничать с различными литературными изданиями, например, с журналом «Московитянин». Стихотворение в альбом Бартеневой. Прасковья Арсеньевна Бартенева, русская певица, сопрано, состояла камер-фрейлиной царского двора, но из-за сословных предрассудков не имела возможности стать профессиональной артисткой. Талант певицы высоко ценили многие русские поэты, и в их числе Жуковский, Пушкин и Лермонтов. Ей посвящены стихотворения и романсы. «Прощай, прелестный край, где токи вод целебных, ключи кипущие и вечные снега, и скалы дикие среди долин волшебных, и хищников с топой измятые луга. Ты дал мне много наслаждений, ты радость возвратил и силу юных лет, и много новых впечатлений в часы безмолвных размышлений припомнит счастливый поэт. Пришлец святой Москвы, он не забудет встречи с пришельцами из дальних крымских стран, радушный их привет и дружеские речи, и песнь волшебную про дивный талисман». Стихотворение «Не горюй по летним розам». Не горюй по летним розам, верь мне, чуден Божий свет. Зимним вьюгам да морозам рады заяц да поэт. Для меня в беспечной лени, как часы ночного сна, протекли без вдохновения осень, лето и весна. Но лишь гулкие метели в снежном поле заревут, и в пушистые постели зайцы робкие уйдут. Песен дева молодая в буре мне привет пришлет, и привету отвечая, что-то в сердце запоет. Стихотворение «Благодарю тебя». Когда любовью нежной сияли для меня лучи твоих очей, под игом сладостным заснул в груди мятежной порыв души моей. Благодарю тебя, когда твой взор суровый на юного певца холодностью упал, мой гордый дух вскипел, и прежние оковы я смело разорвал. И шире мой полет, живее в крыльях сила, в груди все тишина, все сердце расцвело, и песен благодать святее осенила, свободное чело. Так после ярых бурь моря лазурней тише, благоуханней лес, свежей долин краса, так раненый орел уходит выше, в родные небеса. В 1836 году, 5 июля, Алексей Хомяков обвенчался с Екатериной Михайловной Языковой, сестрой поэта Николая Языкова. Алексей Степанович был горячо влюблен в свою половинку и был необычайно счастлив в всем семейном союзе. В 1830-е годы формируется славянофильство, и именно Хомяков являлся одним из его основателей. В то время он фактически в одиночку говорил о важности самостоятельного роста каждой нации и веры в человеческом внутреннем и внешнем быту. Славянофильские теории поэта отразились и в его стихотворениях, в частности, «Вера в падение Запада» и «В светлое будущее России». Стихи Алексея Степановича даже стали называться «Поэзией славянства». По просьбам своих молодых соратников в конце 1830-х годов Алексей Степанович приступил к своему труду «Записки о всеобщей истории». Вся дальнейшая биография Алексея Хомякова была связана с этим важным философским, историческим и литературным трудом. Он смог довести полноценный обзор всеобщей истории до середины средних веков. Сей труд был издан лишь только после его смерти. Также в 1839 году в статье о старом и новом были выдвинуты основные теоретические положения славянофильства. Стихотворение «Желание». Хотел бы я разлиться в мире, хотел бы с солнцем в небе течь, звездою в сумрачном эфире ночной светильник свой зажечь. Хотел бы зыбью стеклянной играть в бездонной глубине или лучом зари румяной скользить по плещущей волне. Хотел бы с тучами скитаться, туманом виться меж холмов или буйным ветром разыграться в седых изгибах облаков. Жить ласточкой под небесами, к цветам ласкаться мотыльком или над дикими скалами носиться дерзостным орлом. Как сладко было бы в природе то жизнь, то радость разливать, то в громах, в вихрях непогоде пространство неба обтекать. Стихотворение «Новград». Среди опустения и развалин над быстрой волховской струей лежит он мрачен и печален, к земле приникнув головой. Обнажены волосы седые, совлечены с могучих плеч доспехи грозные стальные и сокрушен булатный меч. Широкий щит, разбитый в брани, вдали лежит среди полей, и набросавший молнии длани гремит бесславие цепей. Тебя ли зрю, любимец славы, веков минувших мощный сын, племен властитель величавый, России древний исполин? Ах, не таков в минувшие годы являлся ты своим врагам, тогда покорные народы носили дань к твоим стопам. Ты средь толпы сынов стоял, и твой венец из мшистых башен чело свободное венчал. С 1846 по 1847 годы Алексей Степанович издал в московских сборниках произведения «Мнение русских об иностранцах» и «О возможности русской художественной школы». В 1847 году Алексей Хомяков путешествовал по Европе, побывав в Германии, Англии и Чехии. С 1850 года особое внимание он стал уделять религиозным вопросам и истории русского правоверия. И хоть поэт считал монархию единственно приемлемой для России формой государственного устройства, он выступал за созыв Земского собора, связывая с ним надежду на разрешение противоречия между властью и народом, возникшее в России в результате реформ Петра I. В своих стихотворениях и других литературных трудах Алексей Хомяков высказывался в пользу возвращения к началам и устоям жизни до Петровской Руси. Ближе к концу жизни написал и распространил стихотворение «Россия», содержащее знаменитую характеристику Отечества. Фрагменты стихотворения «Россия». «Гордись, тебе льстецы сказали, земля с увенчанным челом, земля несокрушимой стали, полмира взявшая мечом, красны степей твоих уборы, и горы в небо уперлись, и как моря твои озеры. Не верь, не слушай, не гордись, пусть рек твоих глубоки волны, как волны синие морей, и недра гор алмазов полны, и хлебом пышен тук степей. Пусть пред твоим державным блеском народы робко кланят взор, и семь морей немолчным плеском поют тебе хвалебный хор. Пусть далеко грозой кровавой твои перуны пронеслись, всей этой силой, этой славой, всем этим прахом не гордись. Бесплоден всякий дух гордыни, неверно злато, сталь хрупка, но крепок ясный мир святыни, сильна молящихся рука. И вот за то, что ты смиренно, что в чувстве детской простоты, в молчании сердца сокровенно глагол Творца прияла ты. Тебе он дал свое призвание, тебе он светлый дал удел хранить для мира достояние высоких жертв и чистых дел, хранить племен святое братство, любви живительный сосуд и веры пламенной богатство, и правду, и безкровный суд. Твое все то, чем дух светится, в чем сердцу слышен глас небес, в чем жизнь грядущих дней таится, начало славы и чудес. О, вспомни свой удел высокой, былое в сердце воскреси, и в нем сокрытого глубоко ты духа жизни вопроси, внимай ему, и все народы, обняв любовью своей, скажи им таинство свободы, сияние веры им пролей, и станешь в славе ты чудесной, превыше всех земных сынов, как этот синий свод небесный, прозрачный вышнего покров. Стихотворение «Ода». Внимайте голос истребления, за громом гром, за криком крик. То звуки дальнего сражения, к ним слух воинственный привык. Вот ружей звонкие раскаты, вот пеший рати верный шаг, вот натиск конницы крылатой, вот пушек рев на высотах. И крик торжеств мне крик знакомый, и смерти стон мне плач родной. О, замолчите, битвы громы, остановись, кровавый бой! Потомство пламенным проклятием, да будет предан тот, чей глаз против славян славянским братьям мечи вручил в преступный час. Да будут прокляты сражения одноплеменников раздор и перешедший в поколение вражды бессмысленный позор. Да будут прокляты предания, веков исчезнувший обман, и повесть мщенья, и страдания, вина неисцелимых ран. И взор поэта вдохновенный уж видит новый век чудес. Он видит гордо над вселенной до свода синего небес. Орлы славянские взлетают широким дерзостным крылом, но мощную главу склоняют пред старшим северным орлом. Их тверд союз, горят перуны, и будущих баянов струны поют согласие и покой. На протяжении последних лет жизни Алексея Хомякова преследовали тяжелые и скорбные события. В частности, сначала смерть горячо любимой жены, затем в скором времени кончина близкого друга и соратника Ивана Васильевича Киреевского, а затем в 1858 году смерть дорогой матушки. Спустя пару лет, в сентябре 1860 года, Алексей Степанович, занимаясь лечением крестьян во время холерной эпидемии, заразился и заболел ею сам. Явный мир Алексей Хомяков покинул 23 сентября по старому стилю 1860 года. Он скончался от холеры в селе Спешнево Ивановское Донковского уезда Рязанской губернии, ныне Липецкая область. Тело поэта было похоронено в Москве в Даниловом монастыре, рядом с захоронениями Николая Языкова и Николая Гоголя. Но в советское время прах всех троих был перезахоронен на Новодевичьем кладбище города Москвы. В завершении выпуска передачи по творчеству поэта Алексея Степановича Хомякова прозвучит стихотворение «Ключ». «Сокрыт в глуши, в тени древесной, любимец муз и тихих дум, фонтан живой, фонтан безвестный, как сладок мне твой легкий шум. Поэта чистая отрада, тебя не сыщет в жаркий день копыта жаждущего стада или поселян бродящих лень. Лесов зеленая пустыня тебя широко облегла, и веры ясная святыня тебя под кров свой приняла. И не скуют тебя морозы, тебя не сушит летний зной, и льешь ты сребряные слезы неистощимою струей. В твоей груди, моя Россия, есть также тихий светлый ключ. Он также воды льет живые, сокрыт, безвестен, но могуч. Не возмутят людские страсти его кристальной глубины, как прежде холод чуждой власти не заковал его волны, и он течет, неиссякаем, как тайна жизни невидим и чист, и миру чужд, и знаем лишь Богу да его святым. Но водоем всей тесной чаши не вечно будет заключен. Нет, с каждым днем живей и краше, и глубже будет литься он. И верю я, тот час настанет, река свой край перебежит, на небо голубое взглянет, и небо все в себя вместит. Смотрите, как широко воды зеленым долом разлились, как к брегу чуждые народы с духовной жаждой собрались. Смотрите, мчатся через волны с богатством мыслей корабли, любимцы неба, силы полны, плодотворители земли, и солнце яркими огнями с лазурной светит вышины, и осиян весь мир лучами любви «Святыни тишины». Литературное наследие Алексея Хомякова знаменует целый этап в развитии литературы и общественно-политической мысли России XIX века. Его стихотворные произведения отличаются глубиной мысли и философским осмыслением путей развития нашей державы по сравнению с западноевропейскими государствами. Не могу не сделать замечаний от себя лично. Ежели уже тогда, почти 200 лет назад, наши поэты и писатели, любящие Родину и радеющие за судьбу и процветание нашей отчизны, характеризовали европейскую цивилизацию как порочную и упадническую, а западные, так сказать, ценности считали неподходящими нам по сути и духу от слова «вовсе», то даже и представить себе не могу, как бы их ужаснуло то, что творится в Европе и за океаном нынче. Читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру.